Ахов не только мог в установленное время настичь свою добычу в общеизвестных районах китовых пастбищ, но умел еще так мастерски рассчитать курс, чтобы, бороздя широчайшие океанские просторы, даже по пути не терять надежды на желанную встречу. Что-то в ее сознании надломилось после той попытки спастись. Мир, в который она так стремилась попасть, казавшийся ей целую жизнь знакомым и родным, из которого ее так ужасающе изъяли, силой и принудительно, вдруг отвесил ей хлесткую пощечину. И вдруг оказалось, каким-то непонятным для Миранды образом, что он был ей тоже врагом, огромным и опасным, к которому она добровольно бежала. Она не обвиняла четверку морально разложившихся уродов, пропивших и сколовших свои мозги в кашу. Помня, что с ними сделал Маттиа, она не сочувствовала им, и к своему ужасу, ощущала только благодарность к нему, хотя он и был виновником всего случившегося с ней. Но Миранда знала, как он расправлялся с ее обидчиками, и знала, когда ее саму затопил безотчетный покой. Мысль, прострелившая насквозь, испугала разум больше перспективы быть убитой. Маттиа здесь, теперь я в безопасности. Глядя на его приподнятые во время чтения, густые брови, темные волосы, убранные в хвост, влажную загорелую кожу цвета бронзы, лоснящуюся от пота на плечах и шее, Миранда думала о том, что он – чудовище, которое ее защитило. Она понимала, это ничего не меняет, она обязана выбраться отсюда. Но в то же время это меняло очень многое. Она велела так себе не думать и не обманываться в нем. В лихорадочном бреду, во время горячки, ей снилось, как он снова и снова убивает всех этих людей, ее друзей, преподавателей, несчастных халликов, но она все равно в конце этого сна убегала к нему от этой четверки. Там, в страшных грезах, между ними была толстая стеклянная стена. Маттиа стоял за ней, неподвижный и неживой, и молча наблюдал за всем, что делают с Мирандой. Она отчаянно билась в стекло, как мотылек, обжигающийся о лампу, потому что прилетел на ее свет, и кричала его имя, пока многорукая тварь с тьмы с лающим человеческим смехом пыталась утащить ее назад. И как бы она ни билась, спасения не было. Но стоило выкрикнуть одно имя, как человек за стеклом оживал. Миранда не хотела звать его. Когда молчала, сон кончался тем, что ее пронзали насквозь множеством жутких рук. Вместо пальцев у них были ветки, покрытые шипами. Истекая кровью, Миранда спала в своей горячке и чувствовал, как ветки эти скручиваются вокруг ее шеи, а шипы вспарывают кожу, проникая все глубже и глубже в тело. И когда каждый дюйм его начинал гореть, она думала о том, что нужно позвать Маттиа. Стоило сделать это, все менялось. Тьма за стеклом сгущалась, как чернильная капля, и в самой сердцевине ее открывались чьи-то глаза. Они были похожи на вырезанные ножницами глаза на фотографии. В них была только пустота, но стоило ему сделать это, как он оживал. Он разбивал своим телом это толстое неодолимое стекло, влетая в осколках в тунглу, в которой корчилась и задыхалась Миранда, и, обрывая терзавшие ее ветки голыми руками, не обращая внимания на кровь на них, всегда ее освобождал. Великий Боже, какой пыткою оказывается сон для человека, снедаемого единым неосуществленным желанием мести. Он спит, сжав кулаки, а когда просыпается, его вонзенные в ладони ногти красны от его собственной крови, прилежно произносил Маттиа, и в его голосе была выразительность чтеца. Миранда скользила взглядом по его рукам. Он держал старую книгу. Длинные пальцы обнимали корешок. Они были чистыми, ухоженными, но несомненно принадлежали человеку, не чуждому физическому труду. Она смотрела на его медленно вздымавшуюся тяжелую грудь под футболкой. Она смотрела на длинные мускулистые ноги, которые он теперь так элегантно сложил, носок одной на колено другой, развалившись в кресле. Миранда неотрывно разглядывала его скуластое лицо, немного небрежно убранные волнистые волосы, маленький аккуратный нос, густые брови в разлет. Она смотрела и не понимала. Страх и желание убраться отсюда прочь остались, но отвращение ушло. И от этого только ей было еще более жутко, потому что, играя с Маттиа в свои психологические игры, один из конов она проиграла. Тем же вечером, вот так, полулежа на кровати в обрамлении подушек, она и уснула, слушая убаюкивающее чтение. Волосы разметались по обе стороны от лица, бледного, но теперь уже не воскового, и дыхание было чистым и ровным. Маттиа стоял над ней, долго, очень долго разглядывая ставшие до малейших черт близким лицо. Перед этим он, как всегда, принес ей две таблетки антибиотиков дозировкой 1000 мг, которые она принимала трижды на дню, а после, когда Миранда, морщась, проглотила их и залпом запила водой из стакана, из кармана брюк достал шприц. Миранда, холодея, затравлена и быстро на него взглянула. Во рту еще оставался персиковый привкус таблеток. «Это просто лекарство», — сказал Маттиа. Выражение его глаз было нечитаемым. Он опустился на матрас возле Миранды, погладил ее по руке и мягко взял в свою, так, чтобы обнажить сгиб локтя. «Ничего не бойся, я же не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Мы так старались, чтобы ты выздоровела. Без него никак нельзя. Нет, что ты, я тебя лечу, куколка. С пневмонией шутки плохи, забыла, как пекло в груди, да». Маттиа вскинул брови. «Погоди, я схожу за ваткой». Он вел себя так спокойно и непринужденно. Оставив Миранду привязанной к кровати, положил шприц подальше от нее, на комод, куда она не дотянулась бы, но это было в порядке вещей. Маттиа никогда не доверился бы ей, особенно после того, что случилось. Он вернулся очень быстро. От ватки по комнате распространился тонкий запах медицинского спирта. Маттиа, устроившись снова на кровати, протянул ладонь. Поджав губы, Миранда молча подставила руку под иглу. Она едва вздрогнула, когда Маттиа осторожно и почти неощутимо вколол ей прозрачную жидкость, от которой очень слабо заломило кости. «Вот так», — ласково сказал он и, погладив ее по голове, помог устроиться на подушке совсем как маленькой, придержав за плечи. «Что, куколка, поспишь теперь? Я не очень хочу». Она вздохнула, сложив руки на животе, и Маттиа опустил поверх них свою, большую и сухую, тепло сжав. «Лекарство со снотворным эффектом, так что не беспокойся, если и захочешь спать, это ничего, лишь бы ты поправлялась». «Да», — спросил он, тихо и доверительно, и она прошептала, «да, ну и славно». Он встал, собираясь уйти. В глазах оставались ледяной холод и безразличная пустота, и оба знали, что притворяются. Миранда, хорошо это видя, не способная сопротивляться ему, понимающая, что побег невозможен, а отбиваться от него со шприцом бесполезно, вдруг поймала его выскользнувшую ладонь и стиснула в своих, с мольбой позвав. «Маттиа». Он обернулся. На лице его, отстраненном и пугающе жестком, не выражающем больше никаких эмоций, Миранда не могла прочесть ничего, кроме свидетельства его тяжелой социопатичной натуры. Сердце надрывно ныло, стучало в груди, как птица. Веки смыкались. У нее было мало времени, и она, притянув его руку к своей груди, будто обняла, и тихо, очень тихо, почти не слышно для кого угодно, но только не для него, сказала то, о чем догадывалась. «Пожалуйста, пощади меня, я больше не стану сбегать». Он даже не моргнул. Карие темные глаза казались пустыми комнатами. Тени, упавшие на его лицо, застыли на нем, как на мраморной статуе кладбищенского ангела. Маттиа не улыбнулся и ничего не сказал, только смотрел сверху вниз на нее, на свою пленницу, на единственную женщину, которую смог полюбить, эгоистичной, извращенной, страшной была эта любовь, в искренности которой усомнился бы любой здоровый человек, но только не он. От любви такой не отмыться. Это как печать проклятия, черная метка. Миранда передала бы ее кому угодно, но никто не взял бы. Это была ее тяжкая ноша. Точно чувствуя, что в молчании его было что-то недоброе, Миранда отчаянно, до последнего, сопротивлялась, но не плакала, хотя ей очень хотелось. Только, притянув его руку к губам, овеяла костяшки пальцев своим слабым еще дыханием и прижалась к ним с поцелуем, крепко зажмурив глаза. «Спи, куколка», — равнодушно сказал Маттиа. Причина ее страха была ему ясна. Он всегда поражался тому, насколько при всей своей ненависти к нему Миранда чувствовала, что он хочет, о чем думает. Так тонко, будто они действительно были кем? Родственными душами. Она жалась и льнула, унизительно и отчаянно, и искала у него тепла и утешения. Так страшно, как теперь, ей не было никогда в его плену. Она чувствовала, что, уснув сейчас, проснется такой, какой Маттиа обещал ее сделать, не способный к побегу не потому, что не хочет, а потому, что не может. Лекарство смыкало ей веки. Миранда сопротивлялась, но это было бесполезным, и, наконец, ослабев, она соскользнула в сон. Маттиа еще недолго смотрел на нее. Почти сразу он убрал шприц, выкинул ватку, затем помыл руки. После приготовил жгут, взял таз с теплой водой и поднял все наверх. Он вколол Миранде достаточно снотворного, чтобы она ничего не почувствовала. Снаружи была уже ночь. Он сходил вниз, Из багажника Бронко взял маленький дорожный топорик. Лезвие блеснуло при свете фонаря, о который постукивали крылышками ночные мотыльки. Маттиа прошел на кухню и тщательно вымыл лезвие, после обработал его. В доме стояла непривычная, неживая тишина. Все, даже океан, словно замерло в преддверии того, что вот-вот случится. Маттиа прошел в спальню, бросил в кресло несколько полотенец, бинт, бутыль антисептика. Он обвел взглядом все, что нужно было, и убрал с ног Миранды плед. Она сбежала от него. Сбежала, вонзив ему в спину столовый нож. До сих пор эта рана ныла и болела. Но Маттиа не собирался мстить за нее. Он обязан наказать Миранду. Преподнести ей такой урок, что она больше никогда и никуда от него не сбежит. Он убрал плед на спинку кровати, затем принес из шкафа пластиковый большой пакет и, приподняв девушку, подложил ей под бедра и ноги, а затем поднял топор, который оставил на ручке кресла. В комнате, затканной ночной тусклой мглой, лезвие блеснуло холодной сталью. Рукоять удобно лежала в ладони. Маттиа не раз это делал. Он встал над Мирандой, примерился. Ветер из приоткрытого окошка шелестел тонкими шторами, перебирал их, будто пальцами, колыхал, как вуаль невесты. Мокрую от пота кожу Маттиа овеяло приятным холодком. Он посмотрел еще раз на босые ступни Миранды, на доверчиво скрещенные голени, на тонкие щиколотки с выступающей косточкой. Все это – часть нее, но скоро таковой быть перестанет. Так нужно. Он занес топор. Ударить вдруг оказалось трудно. Лезвие свистнуло в воздухе, но на середине Маттиа остановился, и его прошибло холодом. Он никогда не медлил, он никогда не останавливался, но теперь замер. Она так держала его за руку, как не держала никогда больше. Если он сделает с ней это, значит, потеряет ее навсегда. С утратой ног кто знает, может, Миранда утратит и слабые ростки надежды, которые делают ее той, кто так нравится Маттиа, не просто потому, что этого хочет его вечно голодная болезнь. Что с ней будет, когда он отрубит ей ноги? Маттиа вперился взглядом в одну точку, в ссадину на ее колене, почти зажившую. Его мысли потекли тяжелее. Она будет сидеть напротив в бинтах и перевязках, эта девушка, которая едва не умерла на его руках. Он читал, что от таких травм в неволе многие пленники порой сходят с ума. Она возненавидит его еще сильнее, и тогда все будет кончено. Она не захочет жить калекой, и однажды он сам убьет ее, она спровоцирует, чтобы покончить с этим, или наложит на себя руки. Он этого хочет. Она заснула в едва сдерживаемой панике, подозревая, что он что-то сделает с ней. Только теперь, забывшись лекарственной грезой, кажется, успокоилась. Маттиа крепче стиснул топор, глядя на мягкие изгибы ее исхудавшего тела. Полутьма комнаты, разгоняемая слабым оранжевым светом прикроватной лампы, роняла на его Миранду красивую теплую тень. Маттиа знал, он должен сделать это, но, сжав челюсть, с трудом убрал топор в сторону и отложил его на пол у кресла. Ни вода, ни повязки, ничего не было больше нужно. Все, что он продумал и приготовил, впервые оказалось бесполезным. Рана разнылась. Сам он, устало стянув футболку, завалился прямо как был рядом с Мирандой и, протянув руку к ночнику, погасил свет. Он задумчиво обнял ее поперек живота и долго слушал дыхание, пока не уснул сам. 3 недели прошло. На побережье копы получили сводку о пропавших без вести людях, кто, где и кого видел в последний раз. Вся стандартная бумажная кутерьма. Но они не копы. Они хорошо знали, кого ищут, и прочесывали всю нужную местность, методично шурша пальцами в пакетике соленого арахиса и листая страницу за страницей. Вдруг наткнулись на пару. Пропали на побережье, родные разыскивают. Где именно их не стало, никому не ясно. Молодожены путешествовали на личном автомобиле, но они пропали ближе всех к тому округу, где затаился этот чертов зверь-палач. «Ничего, не бесись», — успокоил один. «Мы его найдем, тогда сделаем все то, что сделали с другими. Он охотится на людей», — сказал второй, — «а мы охотимся на охотников. Такая у нас работа, и ничего не попишешь. Расколем и этот орешек. Главное — найти то место, где он прячется. Это какая-нибудь глушь, точно тебе говорю. Я чую этих мразей. Парочка с ним как-то связана. Его это почерк. Они пропали, как не было. Испарились словно в воздухе, а он всегда оставлял трупы. А в этот раз не оставил. Почему? Либо пропали не по его вине, рассудил второй. Либо он убил их не как обычно. Не по обычной причине, я хотел сказать. Другая причина, отозвался первый и потер руку. Устранил как свидетелей, устранил, чтобы не сдали его. А может, задумчиво произнес первый, защищает кого-то. В любом случае, он там, на побережье. Богом клянусь, если это так, я найду его, и тогда выкурю из логова. В темной комнате в столбах света витала пыль. Второй раскурил сигарету и развеял дым у лица. Первый улыбнулся. «Выкуришь? И как?» Второй лишь рассмеялся. Он взял со стола, заставленного бумагами, кружками, пустыми банками из-под орехов и других закусок, зажигалку, а затем чиркнул ею. Лицо его осветил оранжевый пламень. «А как хищников выкуривают из нор?» Зловеще спросил он и улыбнулся. «Огнем, знаешь ли?» «Разумеется, огнем». 19. Ключ к нему. Миранда проснулась моментально, словно и не спала. Миг и, открыв глаза, тут же поднялась на локтях, сразу ощупав одним только взглядом собственное восковое, будто свечка, бледное тело. Она не полагалась на внутренние ощущения. Боль можно заглушить лекарствами, но глаза не обманешь. Сердце колотилось как безумное. Миранда вытянула руки и посмотрела на них. Обе кисти целы. Затем взглянула на ноги. Ступни, тоже в порядке. Конечно, она привязана, но спала, видимо, очень тихо и почти неподвижно, потому что постель кажется совсем свежей, даже простыня не морщит в глубокой коричневой тени серо-бежевых стен. Уже после Миранда осмотрелась. Маттиа в комнате не было. Погода снаружи совсем разошлась, разогретый воздух дышал в открытое окно. Миранда, связанная и обессиленная, не могла бы спастись через него, тем более не освободилась бы от пут. А кричать было бесполезно, первым ее услышит все-таки Маттиа, никого кроме него поблизости нет. Провоцировать его на еще большую жесткость Миранда не хотела. К новому побегу была не готова. Упав обратно на подушку, она устало подняла руку к виску, запустив пальцы в волосы. Маттиа пришел через 10 минут, может, поменьше, но он будто чуял, что она пришла в себя. Он появился с подносом, на котором было все как обычно. Тосты с маслом, яйцо всмятку, лимонный чай. Отдельно на маленькой фарфоровой тарелочке с нарисованным голубем лежали витамины и лекарства. Утренняя доза, капсулы горсткой, похожие на детские стеклянные камушки для игры. Он поставил поднос на край прикроватного столика, одним аккуратным движением подвинул к постели кресло и молча предложил Миранде руку, за которую она взялась, чтобы сесть и опереться спиной о большую примятую подушку. Тогда она сделала это и как-то несмело улыбнулась, будто с благодарностью за то, что он ее не покалечил. Он все понимал, она все понимала. Оба кружили друг против друга, как косуля против ягуара. Он в засаде, она на открытой местности. На его стороне ловкость и сила, на ее скорость реакции ног, и главное здесь, не спугнуть ее раньше положенного или не выдать себя, убежав преждевременно от когтей. Завтрак она съела быстро, стараясь не смотреть на Маттиа, устроившегося в кресле на расстоянии вытянутой руки. Миранда с аппетитом все умяла, чувствуя на себе его долгий взгляд. Он не мог смотреть тепло или радостно, будто не умел, а может, так оно и было, но смотрел пристально и внимательно, иногда отводя глаза в сторону. Он не был занят ничем, и что-то мучило его, терзало изнутри. Миранда не понимала, что именно, но ощущала как новую беду. С Маттиа невозможно было жить спокойно, даже захоти она этого. Его больной психопатический разум не дал бы. Следующие несколько дней они провели в тишине. Время текло размеренно. Ничего страшного не происходило. Миранда вслушивалась в обертоны его голоса и всматривалась в черты лица, в мимику, как дрогнут брови, как скривится рот, но Маттиа оказался непроницаем. Говорить с ним она боялась, чувствуя, что малейшее неверное слово повлечет жуткие последствия, и была что сапер на поле, полном ловко спрятанных мин. Ошибиться опасно. Маттиа был такой взрывчаткой, напичканной тринитротолуолом. Он пока не отомстил беглянке за удар в спину, и Миранда, вспоминая это, порой думала, какая расплата ее все-таки ждет. Пришла осень, в сожженном пансионе начались бы занятия. Решающий, последний перед поступлением в колледж год, он был бы как рывок для Миранды, как трамплин. Дома бы с нее не слезли, не учись она хорошо. Теперь времени была тьма, и никто не сажал ее за учебники. Одинокая и отрезанная от мира, она теперь понимала, какой ей колледж, какой университет. Вся ее жизнь теперь вращается вокруг загорелого мужчины с коричневыми веками и карими глазами, с волосами, которые часто выглядели влажными и неряшливыми, с руками, одно прикосновение которых пробирало льдом до самых костей. Миранда странно стала воспринимать время. Оно теперь не значило ничего. День шел за днем. Маттиа, странно даже, к ней ни лез и не приставал. Он, конечно, касался, когда помогал встать и сесть, пройтись по дому или в столовую, где они снова обедали и ужинали строго по расписанию, но дальше, все, он даже не притрагивался к ней, а во сне мог положить руку на бедро или талию, и больше ничего. И Миранда помолилась бы в других обстоятельствах, что его страстная, одержимая любовь перестала требовать пищи из плотских желаний, но страх нарастал. Если она не нужна ему как женщина, значит, он найдет ей замену, а ее убьет, как Халликов. В кошмарах он душил ее, выдавливал глаза и голыми руками раскурочивал череп, схватившись за него так, что Миранда чуяла отголоски этой фантомной, несуществующей боли даже сквозь сон. Дважды или трижды, хватая воздух ртом, она подскакивала в постели, а Маттиа подскакивал вместе с ней, и он же, тихо поглаживая ее по шее, по рукам, помогал уснуть, повторяя то, что видел где-то и когда-то, но не мог понять потребность в этом. Странными были те дни, Миранда назвала бы их даже спокойными, что ее возбужденный, заточенный к бегству мозг воспринимал остро. О каком спокойствии идет речь, когда ты в плену? Но Миранда больше не обманывалась сладкой грезой насчет свободы. Мир снаружи оказался не таким, как она всю жизнь думала, и никто не ждал ее, оживший труп для других, с распростертыми объятиями. Момент, когда она унизительно, отчаянно позвала Маттиа на помощь, Миранда прокручивала в голове каждый день. Это была ее личная травма. Она сама добровольно вернулась к этому пауку в паутину, и даже попросила его об этом. Да что там, взмолилась, и он пришел. Они коротали дни и проживали черные звезды и ночи, забываясь глубоким сном. Оба жили в предчувствии чего-то нехорошего, и он не трогал ее. Миранде становилось все лучше физически, все страшнее душевно. Спустя полторы недели абсолютного отчуждения она, истерзанная непониманием, как жить дальше, исподволь начала подстраиваться под своего мучителя, на время оставив попытки сбежать. Больно, очень больно по ней ударило, что во внешнем мире никто не помог. Душила обида на юношу с заправки. Она понимала, почему он так поступил, но не до конца могла принять, и малодушно, испуганно радовалась тому, что ее несостоявшиеся насильники познакомились с хищником куда более жестоким, чем они сами. Единственное, на что она надеялась, быть может, он запомнил ее и Маттиа, и, сложив дважды два, одумается и заявит о ней копам. Бедняжка, она не знала, что с парнишкой было покончено. Болезнь, которую она по глупости заработала, отступила, и Миранда снова обрела аппетит, тягу к жизни, манкость округлившихся форм, блеск в глазах. Вместе с ними к ней пришло что-то новое. Она пыталась сделать из своей тюрьмы место, приемлемое для жизни, раз пока что оно будет им, втайне надеясь, что таким образом заслужит момент, пригодный к настоящему удачному побегу. Это был долгоиграющий план. Никаких больше импульсивных, спонтанных действий, решила она, понимая, что ходит по тонкому льду. Шаг в неверную сторону, и милость, с которой Маттиа оставил ее целой и невредимой, рассеется. Она, проснувшись утром следующего дня после укола, видела край топора под креслом и поняла, что прошлась по ниточке на огромной высоте, и только чудом не разбилась. И лед тот был тоже очень хрупкий, очень, учитывая, что Маттиа жил теперь строже аскета с ней. И кажется, Миранда знала, почему. В нем зрела глубокая обида на тот подлый удар в спину. Больше он не целовал ее, не клонил в постель. Они спали вместе потому, что он так лучше себя чувствовал, она это понимала, учитывая особенности его страшной болезни, но никакой близости между ними не было. Под его глазами залегли смурные тени, такие же коричневые, как сам он. Глаза смотрели волчьи, он затаился. Миранда понимала только одно: если так пойдет дальше, ничего хорошего не жди, с новым его обострением ей будет конец. И тогда Миранда, крепясь, начала действовать. «Я должен буду на следующей неделе выйти на работу», сказал он на второй неделе сентября, поставив перед Мирандой свежесваренный малиновый кисель, густой и ароматный, больше сладость, чем напиток. «Пей, и проклеить окна бы надо, осенью здесь холодно». «Пока что погода стоит чудная», осторожно заметила Миранда, помешивая в старой фарфоровой чашке ложечкой. В открытое окошко веял теплый бриз. Со второй половины месяца все переменится. Так всегда из года в год. Ничего нового. Он сел напротив. Пряди, выбившиеся из небрежно собранного хвоста, повисли вдоль лица. Маттиа, не глядя на пленницу, молча поглощал бекон. Миранда располовинила свой вилкой, и все остальное время оба молчали. Потом, когда яичницы и бекона на тарелках не осталось, она дружелюбно спросила: «Можно мне помыть сегодня посуду?» Он снес их чашки и тарелки к раковине. Затем, искоса поглядев на Миранду, снова ничего не сказал, только вытер крошки со стола и включил теплую воду. Миранда взяла губку, выдавила каплю моющего средства. Она старательно начищала тарелки, одну за другой, и думала, что будет дальше, когда закончится этот день и начнется следующий, а за ним, другой, и много таких же. Что будет с ее жизнью дальше? Прежде она знала ответ. Поступит в университет, проучится несколько лет и получит образование. У нее состоятельная семья, так что в деньгах нужды нет, вряд ли она работала бы, и студенческая жизнь была бы яркой, как в кино. Может, вступила бы в один из этих клубов типа Омега-Бета-Каппа, нашла себе привлекательного парня по статусу. Жизнь не так плоха, если смотреть на нее по ту сторону стекла, но она побывала и по другую. Там, где никто не видел, что она девушка из хорошей семьи, нуждающаяся в помощи. Там, где мир жестоко обошелся с ней, когда она молила о спасении. Там, где люди показали свои другие, не самые привлекательные лица. А сколько ребят из хороших семей помогли бы Миранде Палм, завидя ее на дороге босой, в грязном старом плаще, израненной. Сколько из них объедет ее, брезгливо рассматривая в окна машин, купленных им родителями. Поежившись, Миранда подумала, что не знает точного ответа. Раньше она с уверенностью сказала бы: они не могут ни помочь и ни остановиться. Теперь не представляла, что на уме и в душе у других людей. Нет, наивной она не была и могла поставить себя на место другого. Она понимала, что есть в мире и подлецы, и люди жестокие, черствые к чужой беде, но безразличие, с которым она столкнулась, было хуже жестокости. Те люди, на глазах у которых она шла под боком Маттиа еще там, у леса Сыквой, в городе, где они остановились, ведь вглядись только в бледную, запуганную девчонку, жмущую руку в кармане толстовки, и все станет ясно. Фокус Маттиа работал безупречно и был очень прост. Он полностью полагался на человеческую слепоту. Он знал, всем все равно, что с девчонкой не так и почему она такая напуганная. Может, не в себе. Может, накурилась дури. Может, выпила лишнего. А может, парень Мексика с ее и поколачивает, да и какая разница. Никому до этого нет дела. Миранда положила одну чистую тарелку на другую поверх полотенца и задумчиво взялась за кружку. На языке вязла горечь. Миранда, как универсальный ключ, подходящий к любому замку зажигания, крутила в уме мысль так и этак, не упуская ее из виду. Маттиа не раздумывал ни мгновения, чтобы наброситься на тех, кто сделал ей больно. Но люди, к которым она так стремилась из логова маньяка, лишь причинили боль, когда она прибежала к ним за помощью. «Да что с ними не так? Не надо тебе долго возиться в воде», — неохотно сказал Маттиа и опустил руку на ее плечо. Миранда послушно кивнула, отставила кружку, положила губку на место и пошла следом за ним, куда он велел, в комнату, чтобы продолжить свой день, а когда он закончится и солнце погаснет, пережить следующий день, одну долгую минуту за другой. Через три дня Маттиа и Миранда поднялись на чердак. Там было на удивление чисто, хлама совсем не осталось, и Миранда задумалась. Он что же, убирался, пока она спала? Маттиа привел чердак в порядок понемногу, за все то время, сколько пленница его болела. Он заранее готовил для нее новое место и держал свои мысли в тайне, понимая, что здесь, в этой маленькой темной комнатке без окна, пристегнутая к газовой трубе, Миранда будет мучиться, пока он отправится на работу. Он отнесся к этому холодно, как к необходимости, и знал, что она будет плакать и просить не делать этого. Других вариантов не осталось. «Как ты думаешь?» – медленно сказал он, наблюдая за осматривающейся, внимательной своей Мирандой, чтобы сделала эту комнату уютнее. «Факел», – с содроганием подумала она, – «бросить сюда головешку, и пусть все горит», но вслух произнесла: «Коврик, может быть, кресло, немного света. Тут так темно, окно мы давно забили досками», охотно поделился Маттиа и указал кивком на действительно забитый круг на восточной стене. «К чему оно? Мы здесь и не бывали вовсе. Так, стаскивали весь ненужный хлам. Мы? Кто это? Мы?» Она не стала спрашивать, но запомнила это, и когда Маттиа помог спуститься вниз, шаткая лестница была очень уж крутой, С нее легко слететь и разбиться, если не приноравливаться лазать туда-сюда, дружелюбно спросила, чем может сейчас заняться. Он великодушно сказал, можешь перебрать шкаф, и она выдохнула. Обычно она что-нибудь чистила или мыла, потому что уборка несколько успокаивала ее, изредка слушала пластинки. У Маттиа был старый проигрыватель внизу и небольшая коллекция музыки. Дорс, Битлз, Король, Квин, Джонни Кэш. Он любил тихо, одним только голосом и редко, со словами подпевать разным песням, и знал их все. Так Миранда узнала, что он действительно любит музыку, но не новую, нет, от 50-х до 80-х. Она пыталась осторожно спросить его о классике, но он не слишком понимал в ней. Ее персональное убеждение, выросшее из ужастиков, в которых маньяки предпочитают Баха или Бетховена, разбилась вдребезги. Иногда их маленький дом наполняли чужие бархатные и хрустальные голоса. Они пели о любви, доброте, сочувствии, одиночестве и ценности жизни. И Миранде казалось, что Маттиа бесполезно все это слушать. Он не способен извлечь ни грамма смысла из красивых плавных текстов, в которых вкладывали души десятки людей. Что он, калифорнийский мясник, понимал в доброте. Тем не менее, он с удовольствием и очень проникновенно мурлыкал вместе с Луисом Армстронгом, как хорош этот мир. Вижу зелень листвы и русалый цвет, они распустились для нас с тобой. И я думаю, как хорош этот мир. Его маленький дом на краю береговой линии ощетинился порослью шипастого терна. Розами Маттиа была людская кровь на руках, синь небесного полотна и барашки облаков, благословенный ясный день, святая темная ночь, и я говорю про себя. Как хорош этот мир. Миранда задумывалась. Понимает он в полной мере, о чем поет, или бесцельно повторяет чужие слова. Потом она почувствовала нечто ближе к истине. Он пел с душой, но так, словно хотел приблизиться к тому, чего сам ощутить в полной мере не мог. Будто нищий, выигравший в лотерею кругленькую сумму и присматривающийся к тому, как живут люди при деньгах, сам он так не умеет, но имитирует, чтобы сойти за своего, и повторяет за ними, изнывая от своей ущербности. На исходе третьего дня Маттиа был сдержан и холоден. Он занимался своими делами, не обращая внимания на Миранду, и она с ума сходила, не понимая, чего ждать. Он убьет ее, искалечит, что у него в голове, почему он, прежде в ней нуждавшийся, теперь так отстранен. Случись это прежде, и Миранда только обрадовалась бы, но, учитывая все обстоятельства ее похищения, все, что она узнала о Маттиа, такое затишье могло быть только перед страшной бурей. Природа и сама будто притаилась в ожидании чего-то плохого. Стояла вовсе не по-осеннему душная погода. Жарило злое, воспаленное уже солнце, и Миранда с тоской посматривала на песок и воду, изнывая от паркового воздуха в стареньком тенистом доме. Целые сутки снаружи не было ни единого колебания ветра, но после заката, когда ужин был съеден, а тарелки вымыты, Маттиа вдруг сказал: «Обуйся, мы выйдем на пляж». Снаружи было славно, так ясно и свежо, что Миранда, сунувшая ноги в свои грязные кроссовки, дышала этим соленым прохладным воздухом и не могла надышаться. По коже веял легкий ветерок, он целовал взмокшую шею и плечи, он касался лица, и Миранда не сразу ощутила скользящее прикосновение мужских губ у себя за ухом. Миранда привыкла себя контролировать, поэтому бесшумно схватила воздух ртом, затолкала его в легкие, как скомканную бумагу в тесный конверт, и когда Маттиа обнял ее за талию, скрепив ладони на животе, куда ее несколькими неделями назад страшно били, она проглотила острый нож, царапающиеся бумажные края, иглы и шипы, все, что мешало дышать, и, хотя в глазах потемнело, а инстинкт подсказывал отбиваться и бежать, она лишь опрокинула затылок Маттиа на плечо и, смежив веки до узкой щелочки, сквозь которую было видно самую малость, нашла его губы своими. Над океаном, над тонкой полоской истекающего кровью водораздела, догорали последние протуберанцевые вспышки воспаленного солнца. Горький от соли воздух Миранда пила короткими глотками, когда ей давали дышать. Наконец, прервав поцелуй, Маттиа молча опустил голову к ее плечу и, уперевшись ладонью в нежный висок, сделал так, чтобы она напрягла шею и отвела ее в бок. Сердце заполошно забилось, спину прошибло потом. Миранда чувствовала себя беззащитной, когда он слизывал языком соль с ее влажной светлой кожи, оставляя новые бесследные поцелуи. Ждать от него можно было что угодно. Он мог вгрызться в шею зубами. Он мог вынуть приготовленный заранее нож и вскрыть ей артерию. Он мог просто переломить позвоночник одним ударом. Без единого слова, снова ласковый и отстраненный до сих пор, он пугал Миранду алогичностью своих поступков, будто сам не знал, как себя вести, точнее, как ведут себя нормальные люди, не похожие на него. Все, что он делал, пил ее через прикосновение, положив большую ладонь этого смуглого паука на жемчужную шею, и другой рукой смел пуговки с шерстяного джемпера, тут же скользнув под подол тонкого платья. Он сгреб в кулаке ткань. Миранда поясницей ощутила литой и тяжелый, плотный узел, пригоршню огня. Узел этот жег ей кожу поверх платья. Она не сопротивлялась и ничего не сказала. Делать это было бесполезно и опасно. Она увязала все сильнее в этой ловушке. Худшее, что могло случиться, она смирилась, подалась к нему назад всем телом, случилось. Никаких грубостей, ни единого истязания, ничего подобного не происходило. Миранда все еще была готова к тому, что он просто выпотрошит ее, когда добьется чего хочет. Маттиа непредсказуем, и он не рассуждает, как обычный человек, но попробовать стоило. Во всяком случае, она все еще жива, и если бы не он, кто знает, может, валялась бы на обочине дороги из Тихоокеанской рощи в Сильвертон, куда держали путь эти четверо ублюдков на своем старом Бьюике. В конце концов, рассудил внутренний голос, он звучал, как из глубокого колодца, ты сама позвала его, помнишь, как кричала в машине. Это был исступленный вопль, другой он не услышал бы из-за шума двигателя, и потому что шел проливной дождь, и ревел ветер, и там были наглухо заперты окна. Ты позвала его, потому что только он мог тебе помочь. Если бы он не убил тех людей в пансионе и не похитил тебя, не удерживал здесь, тогда не пришлось бы вообще спасать тебя на той дороге, так что он во всем и виноват, возразил кто-то еще внутри Миранды, более знакомый. Этот голос уговаривал не возражать родителям, пожелавшим устроить ее в Сент-Лейк, утверждая, что это происходит ради ее же блага. Этот голос строил план побега. Этот голос даже сейчас считал, что быть изнасилованной четырьмя скотами лучше, чем жить в плену у зверя Маттиа Кастаса. Миранда благоразумно согласилась с первой и второй, которые пока не спорили между собой, но имели разные точки зрения на происходящее. Пугало, пожалуй, то, что первое появилось в ее голове после неудачного побега. Это она присматривалась к Маттиа, это она положила руку ему на колено в горяченном бреду, это она шептала сейчас, открой рот пошире, не брыкайся, нормально отвечай на ласки, не беси его, перестань это делать, ты дождешься, что он все же прирежет тебя, а потом выбросит останки в океан, и черта с два кто-то угадает Миранду Палм в изуродованном трупе, который он исковеркает до неузнаваемости. Этого ты хочешь? Он заслужил немного покорности, как бы это тебе не понравилось, так что будь добра, заткнись и дай ему то, что он хочет. И если повезет, вы просто вернетесь в этот старый дом, и он уложит тебя на кровать, и наутро ты проснешься, чтобы прожить еще один день. Не так уж плохо, верно? Если ты это сделаешь, грубо возразила вторая, ты будешь просто гребаной шлюхой, которая дала уроду, сделавшему из твоего бывшего парня мясной фарш. Это аморально. Это, черт возьми, уже тянет на личное преступление. Тем не менее, дипломатично сказала первая, он не дал сделать фарш из нее этим говнюкам. Он хуже, чем они. Он не говнюк, он просто чудовище. Ты не можешь хотеть чудовище. Заткнись, миролюбиво посоветовала первая, и вторая захлебнулась где-то на задворках сознания негодующим потоком брани. Просто заткнись. Все, что ты ей советовала, привело нас вот к чему. Пневмония, избиение, неудачный побег, а могло бы кончиться и заражением крови, пока она лазала в этой грязи вся израненная, с воспаленной культей. Но, конечно, лучше подохнуть, как собака, здесь с гордо вздернутой головой, чем подыграть ему. А тем временем, никто не ищет ее, моя дорогая, напомнить, каким пинком ее погнали с автозаправки. Напомнить, что ни один человек из тех, что встречал ее на дороге, даже отголоском ума не сопоставил эту девушку с той, которую показывали накануне по всем федеральным каналам. Потому что показывали в списке мертвых, кто к ним присматривается. Вот именно, это случилось в ней как вспышка сверхновой. Страшное понимание, что ее никто не ищет, а люди, к которым она пыталась бежать, не пытались спасти, даже шанса не дали, никому до нее нет дела.